Не переставая орудовать вилкой, Кароль обернулась к нему, и глаза ее лукаво блеснули. «Знаю я ваши аппетиты. Ты один съешь не меньше дюжины. Что-то сегодня мне не хочется. Потому что сейчас только 5 часов. Нет, мне не здоровится». Кароль окунула кончик указательного пальца в тесто, чтобы проверить его густоту. Вытерла руку тряпкой и, приняв вид заботливой матери, подошла к Жан-Марку. «У тебя и в самом деле неважный вид», — сказала она, приложив прохладную ладонь к его лбу. Жан-Марк закрыл глаза. По его лицу разлилась приятная свежесть. «Поди к себе и ляг», — настаивала она. «Не хочу. У меня есть интересный детектив. Возьми его. Ты не заметишь, как пролетит время». Он помотал головой. Кароль, недовольно пожав плечами, сказала: «Ты упрям, как осел», и вернулась к своему занятию. Жан-Марк посмотрел в окно. Фруктовые деревья в саду окутала зеленоватая дымка. Горизонт обложили серые облака, скоро будет дождь. Вот уже 3 дня, как семья в Бромее. Вся семья, кроме Филиппа. Ему как нарочно пришлось вылететь в Нью-Йорк. Дела задержат его там до конца апреля. Жан-Марк жалел, что отца нет с ними. Он не мог поболтать ни с Франсуазой, погруженной в учебники русского языка, ни с Даниэлем, который, едва расцветало, отправлялся с приятелями лазить по скалам в лесу Фонтебло и появлялся только к вечеру, грязный, усталый, весь в ссадинах. «Что за радость доводить себя до такого состояния», — думал Жан-Марк. В кухню вошла Франсуаза. Она кончила заниматься и улыбалась с отсутствующим видом, словно все еще не оторвалась от книг. «Ты печешь блины? Вот здорово! Только не забудь добавить в тесто вишневки». «Уже добавила», — сказала Кароль. «Боюсь даже, что перестаралась». Не зная, за что приняться, Франсуаза покрутилась на кухне, открыла дверцы буфета и вдруг заявила: «А хлеба-то у нас нет». «Вот так история», — воскликнула Кароль. «Я совершенно забыла послать за ним». «Подумаешь, обойдемся», — проворчал Жан-Марк. «Ты-то, может, и обойдешься», — возразила Франсуаза, — «но не Даниэль. Он, бедняга, вернется голодный, как волк. Я, пожалуй, схожу в Пьюиза. С удовольствием прогуляюсь, а то голова что-то тяжелая». «Не хватает только, чтобы и у тебя начался грипп», — забеспокоилась Кароль. «Что ты? Просто я с 2 часов сидела над учебниками». «Не забудь взять зонтик, наверняка пойдет дождь». «Я люблю, когда дождь бьет в лицо». «Но хоть волосы чем-нибудь прикрой, Франсуаза», — посоветовала Кароль. «А что с ними сделается, с моими волосами?» Когда Франсуаза ушла, Жан-Марк вздохнул. «Просто удивительно. Неужели девушка может так мало интересоваться своей прической и платьем?» «А ты придаешь значение элегантности?» — спросила Кароль. «Еще бы. На мой взгляд, она отражает индивидуальность женщины. А это ведь больше, чем красота». Кароль загадочно усмехнулась и положила веселку на стол. «Ну все, по-моему, тесто готово». Оба помолчали. Жан-Марк потянулся и зевнул. «Что у тебя за книжка?» — спросил он. «Гвоздь в клоуне». «Ну и названица. И можно читать?» «Еще как». «Ладно, поднимусь к себе, полистаю». «Книга в моей комнате на ночном столике. Немного погодя, я принесу тебе грогу и аспирин. Да ну его! Ты хочешь, в конце концов, вылечиться или нет?» Кароль вытолкала его из кухни. Жан-Марк был выше ее на целую голову. На правой щеке у нее белела мука. Он поднялся по деревянной лестнице с широкими ступенями и перилами из кованного железа. Вошел в комнату Кароль и минуту постоял в нерешительности. Ставни были полуприкрыты, поэтому здесь царил приятный полумрак. Прекрасная деревенская мебель отражалась в винно-красных плитках пола. Посреди комнаты изголовьем к стене торжественно стояла супружеская кровать на низеньких ножках, широкая, непристойно самоуверенная. Возле окна на туалетном столике теснились всевозможные баночки, тюбики, флаконы и прочие аксессуары женского кокетства. Очень сильно пахло духами, Кароль.